От анализа происходящего меня отвлекла Аврора. Произведено подключение и синхронизация с новым модулем. Выполняется загрузка доступной информации. Производится калибровка. Операция завершена. Требуется произвести обновление доступных функций. Произвести обновление. Да, нет. Жму «Да». Обновление произойдет через 10 секунд. 9.8.1.0. Обновление системы завершено. Доступен новый массив данных. Для его использования и для использования всех доступных функций недостаточно энергии. Энергопотребности системы удовлетворены на 16%. Расчетные мощности увеличены на 122%, скорость обработки информации увеличена на 86%, объем долговременной памяти увеличен на 440%, недостаточно виртуальной памяти, недостаточно оперативной памяти. Рекомендуется расширение доступного виртуального пространства. Аврора, что за новые функции? Всего доступно 316 функций. Из них 54 ранее отсутствующие. Дай мне список самых энергоемких, в порядке убывания их энергопотребления. Список составлен. Так-так, и что тут у нас? Ага, создание уплотненной голограммы, управление орудием класса планетарный разрушитель 2 тонны, дистанционное ментальное управление комплексом дроидов типа расчет 4, дистанционное ментальное управление техническим комплексом дроидов мастер 24 метра, ментальная связь, ментальное управление нанокомплексом редут 6. Так, похоже, что мне попалось ядро из кино от этого самого орудия. Значит, и тот массив данных, что загрузила себе Аврора, в основном связан именно с ним. Ладно, сейчас это совсем не важно. Главное, что теперь я знаю, как получить доступ ко всей информации по кораблю и его грузу. Следующие пару дней слились, для меня, в один нескончаемый забег, транспорт, станция, когда-то бывшие живыми корабли, и опять транспорт и опять станция. Я как-то борзая с маниакальным упорством выискивал, выковыривал, выламывал и откапывал все доступные мне кристаллы ядер. Само собой, что сразу возникает вопрос, а на кой? Да на той, что моих технических дроидов на станции поджидал большой облом. Силовую балку они в конце концов перерезали и даже оттащили ее в сторону, вот только за ней оказалась все та же наноброня. Древние разработчики туго знали свое дело и не оставили никаких лазеек, ну а я закусил у дела. Это что же там лежит, что в охрану и защиту этого нечто вгрохали такие силы и средства? Тут речь уже идет не о фабрике нанитов, тут должно быть что-то другое, и на одном из эскинов должна быть информация, как эту самую наноброню отключить, деактивировать, ну или тупо открыть в ней проход. А информация эта может храниться или в эскинах станции, или на одном из кораблей, скорее всего флагманском, вот только я не знаю, какой из них тысячи лет назад был флагманом, поэтому и приходится рыскать, периодически навещая транспорт, где полным ходом идет расконсервация нужного мне оборудования. С трюмными эскинами я заморачиваться не стал, рассудив, что все равно, вся информация, с них, стекается к центральному, или управляющему эскину, вот его-то ядро я и приватизировал, подсоединив его к Авроре. Так что, теперь я точно знаю, где, что и сколько, процент износа и уровень модернизации, в общем все-все, что необходимо. В свое время, люди очень творчески подошли к проблеме утилизации разбитых кораблей, снимая с них все, что можно, начиная от балок силового каркаса и сегментов внешней брони и заканчивая мебелью и панелями внутренней отделки. К сожалению, как я уже и говорил, больше всего пострадали именно легкие, самые для меня подходящие, крейсера, так что, пришлось мне обратить свое внимание на средние, тем более, что их в погибшем флоте было большинство, а значит и выбор у меня куда больше, да и запчастей, ни один корабль можно собрать. Первым делом я провел расконсервацию пары инженерных комплексов, перевез их на выбранный крейсер, из тех, что был самым целым, и поставив им задачу на полную разборку и дефектовку судна, вернулся на транспорт, Там, расконсервировал еще несколько технических комплексов, наметил им фронт работ по подготовке всего необходимого оборудования к ремонту корабля, слинял на станцию. Вот так вот и ношусь теперь туда-сюда, ничего толком не успеваю и не делаю. Вот так вот, просуетившись 2 дня, урывками кимаря во время перелетов, я все-таки сдался, прекрасно понимая, что все равно не смогу быть везде и сразу, и решил сосредоточиться на чем-то одном. Выбор у меня был не особо-то и велик: или вплотную заняться станцией, или все же сосредоточиться на корабле. Здравый смысл победил, гнаться за химерой нет никакого смысла, тем более, что имея за спиной полностью исправный корабль, а не его жалкое подобие в виде самодвижущейся рубки, вскрыть на броню у меня шансы значительно вырастают. Выбранный мной корабль, средний крейсер типа «Сурват», и во времена Джори представлял собой значительную ударную силу, лишь немногим проигрывая в мощности залпа тяжелым крейсерам, а уж в наше время, это должен быть король поля боя. По крайней мере, даже среди линкоров, равных или хотя бы близких по своим характеристикам, нет и еще очень долго не будет. Полукилометровый красавец, в виде стилизованного изображения чайки, как ее обычно рисуют дети, когда-то нес на себе экипаж из 7 человек и десантный нарт в составе 2 взводов. 6 палуб, реакторный отсек с 12 реакторов, медсекция, рассчитанная на одновременный прием 10 разумных, двойная полевая защита, с возможностью накачки напряженности поля в определенном месте, плюс фронтальный щит, 9 разгонных двигателей, собранных в 3 группы, позволяют уйти в гиперпространство уже через 11 минут, гипердвигатель, закидывающий корабль на 150 световых лет за 7 дней, 30 штурмовиков-истребителей на полетной палубе и еще 150 на подвеске собственный гиперпередатчик, работающий как по узкому лучу, так и широкой волной 150 эскинов, объединенных в единый кластер, делают его практически неуязвимым для современных кораблей. Ну, а 6 тоннельных орудий, 200-миллиметрового калибра, с возможностью варьировать тип снаряда, от простой болванки, до плазменного заряда, заключенного в магнитное поле, или заряда антивещества, до плюс 16 установок по 8 ракет дальнего радиуса действия, каждая из которых снабжена своим мини-гипердвигателем, закидывающим ее на 12 световых минут, с широким ассортиментом боеголовок, да плюс 24 установки по 6 направляющих для ракет средней дистанции, способных улететь почти на 3 световые минуты, да еще и со своим собственным эскином, делающим ее практически неуязвимой, а еще почти 100 лазерных установок ПВО, с умопомрачительной скорострельностью, превращают крейсер в самого настоящего терминатора, способного одним полным залпом отправить в небытие небольшую эскадру. Короче, я уже заочно влюблен в свой будущий корабль, правда, вот экипаж, но надеюсь, что особо воевать мне не придется и я как-нибудь управлюсь один, в крайнем случае, положусь на эскинов. Да, что-то я размечтался, пока еще мой корабль представляет собой огромную гору металлолома, рядом с силовым набором, больше похожим на скелет какого-то морского обитателя, а не грозный боевой крейсер. Вот, завтра, как проснусь, так сразу и полечу к нему, посмотрим, что там дроиды наворотили, чем порадуют. Аврора, конечно же, постоянно получает отчеты от трудящихся на корабле комплексов, но все же, надо посмотреть своими глазами. А посмотреть, как оказалось, есть на что. Огромный скелет корабля, его, совершенно непривычные для обитателей Содружества, формы, даже в таком вот виде, голова силового набора, просто завораживает. Почти 30-метровые дроиды инженерных комплексов выглядят на этом фоне как муравьи, облепившие скелет какой-то сказочной птицы. Под комментарии Авроры я несколько раз облетел остов крейсера. На этом типе кораблей впервые была применена уже обкатанная на всевозможных станциях технология изготовления силового набора из перестроенной стали. Хотя, как таковой сталью тут и не пахнет, какой-то сумасшедший сплав, включающий в себя полсотни самых разных металлов и минералов. Наверное, именно поэтому ребра крейсера и до сих пор выглядят как новенькие, да и тысячи лет в пустоте космоса никак на них не отразились, если, конечно, не учитывать, что пара каких-то шальных астероидов все же смогла пробить ослабленную временем броню и слегка поцарапать несколько силовых балок. Но даже по меркам древних, повреждения эти настолько незначительны, что никто на них не обратил бы внимания. Вот с внешней броней и скрывающейся за ней многослойной подложкой все не так радужно. И если на внутренний сэндвич можно пока внимания и не обращать, там требуются хоть и многочисленные, но совсем не критичные работы по замене теплоизоляционного слоя, то всю внешнюю броню необходимо менять. Но с этим у меня проблем не будет, сегментов брони на транспорте оказалось более чем достаточно, даже с ее доставкой к кораблю я проблем не вижу. В одном из трюмов я нашел законсервированный инженерный бот, его мощности вполне хватит, чтобы доставить к кораблю все необходимое. Расконсервация и проверка всех систем бота займет часов 6, в моем положении это практически мгновенно. А значит, уже завтра я могу начать собирать свой корабль. Теперь у меня осталась еще одна задача – обеспечить свой будущий крейсер эскинами и не просто ядрами, а со всей периферией, накопителями информации, сопроцессорами, оперативной памятью и еще много чего там должно быть, в том числе и ПО. Для этих целей я уже выбрал несколько жертв, все они – корабли более высокого класса, а значит и эскины у них более мощные и продвинутые. Поэтому мой дальнейший путь лежит к тому самому линкору, что встал на вечную стоянку недалеко от станции. Пришло время задействовать мои артефакты по прямому назначению. Рубка линкора, порядка 90 квадратных метров, шахты эскинов, по крайней мере тех, что нужны мне в первую очередь, находятся в ней, так что, одного моего артефакта вполне хватит, чтобы полностью их восстановить. Ну а остальные, эскины я буду уже брать или с транспорта, где их более чем достаточно, правда пустых, или с других кораблей, также восстанавливая их. Тем более, что потребуется мне этих умных железяк несколько больше, чем задумывали конструкторы и разработчики крейсера. К сожалению, я слишком поздно подумал о такой возможности, по крайней мере рубку своего крейсера я смог бы полностью восстановить. Но что теперь уже жалеть об упущенных возможностях, ладно хоть ядра с эскинов догадался сразу снять и припрятать, а то сейчас бы выковыривал их из того спрессованного месива конструкций, во что дроиды превратили все, что сняли с крейсера и не могли использовать в его последующем восстановлении. В этот день я посетил 3 линкора и 1 тяжелый крейсер. Везде я оставил в рубках по одному активированному артефакту, предварительно вытащив из них останки экипажей. Если вам интересно, чего это я позарился на эскины с тяжелого крейсера, когда тут и линкоров достаточно, то отвечу. Во-первых, рубка с крейсера почти идеально подходит к моему кораблю, прям как будто для него и проектировалась. А, во-вторых, не знаю зачем и почему, но в ней оказалось почти вдвое больше эскинов, чем даже на самом лучшем линкоре, да и моих знаний оказалось недостаточно, чтобы однозначно идентифицировать этого тяжа. Хотя его основу, я опознал вполне себе без проблем, тяжелый крейсер типа «Рарук». Только после этого я вернулся на транспорт, пришло время заняться инженерным ботом и начинать потихоньку таскать необходимое оборудование к уже моему крейсеру. 29 глава. При определенном, самом небольшом, уровне фантазии, можно было бы услышать, как стучат ботинки моего скафандра по полу полетной палубы крейсера, на которой уже давно нашла свою стоянку моя рубка. Ее двигатели полностью выработали весь свой ресурс, да уже и не один раз, кое-как, с горем пополам еще работает реактор, да дышащая на ладан система жизнеобеспечения. Но, для меня это уже совсем не важно. Восстановление моего нового корабля полностью завершено, а перекантоваться пару-тройку дней, я могу и на инженерном боте, который тоже очень неплохо потрудился, перетаскав десятки, если не сотни, тысяч тонн грузов. Еще недавно я слушал рассказы наемников об удачливых мусорщиках, которые с помощью пары-тройки технических дроидов восстанавливали найденные ими разбитые линкоры, которые потом удачно продавали наемникам или флотским. Еще раньше, на Земле, я зачитывался похождениями бравых попаданцев, которые, изучив десяток технических баз, умудрялись за несколько недель, а то и дней, восстанавливать разбитые в хлам корабли, при этом еще и модернизируя их, превращая в этакую вундервафлю на корвет, ставит реакторы и двигатели от линкора, почему-то забывая, что эти самые двигатели, побольше, не только корвета, но и эсминца, да и даже легкий или средний крейсер, с таким подарком будет мало чем отличаться от комара, севшего на реактивный двигатель и приклеившийся к нему своей пятой точкой. Самое поразительное, что слушал, читал и верил. Пара разорванных пополам однотипных крейсеров. Да не вопрос, час-два, и у нас уже готов корпус, пробитый на вылет линкор, фигня делов, дырку заварить дроиду на час работы. И ведь я уже изучал и технические, и инженерные базы, должен же иметь хоть какое-то представление, так нет, всего нам хочется на халяву, да еще и побыстрее. А кто из вас пробовал проварить метровую, а то и еще больше, броню, которая как раз и предназначена для того, чтобы выдерживать попадание плазмы? Какие нахрен дроиды на батарейках, ба и пусть даже с собственным реактором? А то, что корпус любого космического корабля многослойный, забыли. А термоизоляция, гидроизоляция, а внутренний корпус, который служит не только для красоты и комфорта, а еще и предназначен для того, чтобы выдерживать внутренние давления. А диффузию металлов, энтропию, их кто отменял? Короче, туфта это все, пара десятков лет, ну ладно, сотня другая, и ни один космический корабль, кроме как на металлолом, уже ни на что не годен. Нет, его конечно можно изучить, можно попытаться восстановить схемы работы того или иного оборудования, но оживить это даже уже не фантастика. Поверьте, над восстановлением моего крейсера трудилось почти три десятка комплексов дроидов, да и собирали они корабль из готовых и абсолютно стандартных модулей, и то, на все работы у них ушло почти три месяца. Я ведь тоже сначала хотел и реакторы поставить помощней, и двигатели побольше, да вот только, очень быстро понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя, дополнительные реакторы я все же всунул, но именно дополнительные, стоило мне это десантной палубы, но я не жалею, в конце концов, таскать с собой полторы сотни народу я не собираюсь, максимум, 1-2 пассажира, пассажирки. Ну, слегка увеличил сечение энерговодов, добавил несколько десятков эмиттеров силового поля, на наиболее ответственных направлениях увеличил количество основных эскинов, и вместо одного управляющего установил целый кластер из 5 штук, но на этом и все. Все остальное, как и положено по штату согласно схемам и техкартам. Разве что, еще воткнул систему маскировки, совершенно случайно найденную на транспорте, но это уже проходит по статье «Дополнительное и нештатное оборудование». Кстати, по этому же пункту проходит еще много чего, в том числе и моя рубка. Точнее ее эскины, в ускоренном режиме, все еще обрабатывающие перспективные ядра эскинов древних. Да-да, я все еще не теряю надежды взломать эти проклятые бронедвери на станции и выяснить, что же за ними хранится. Ладно, сегодня у меня совсем другие заботы, пришло время оживлять мой крейсер. Поэтому первой моей целью должен стать реакторный отсек, с его 8 штатными реакторами и 4 управляющих эскинов. Пора прописывать, открыть задвижки и пустить энергию по венам корабля. Небольшой мобильный реактор выдает вполне достаточно энергии для всех 4 эскинов, родные ядра, которых содержат все необходимое ПО, а чистые дополнительные модули и накопители информации готовы включиться в работу. Активация эскинов проходит как по нотам, опять срабатывает неизвестные мне закладки, и вот я уже наблюдаю, как реакторы постепенно выходят на рабочий режим. Всего сутки потребуются для того, чтобы они смогли обеспечить корабль энергией, по минимуму, а потом еще почти сутки для того, чтобы система жизнеобеспечения заработала на полную мощность. Но опять же, только после того, как я установлю управляющие ею искины на свои места. Все-таки, правильно я сделал, что использовал родные ядра искинов, по крайней мере не нужно заморачиваться с ПО, все основные программы прекрасно сохранились, а второстепенный софт я рассчитываю найти на искинах рубки крейсера, именно там должны храниться резервные копии всего ПО. 16 часов нудной и однообразной работы. А что в итоге? Хотя чего это я так расстраиваюсь? Мне удалось запустить оба, и основной, и дополнительный, реакторные отсеки, заработала система жизнеобеспечения, правда пока, кроме искусственной гравитации это никак не проявляется, хотя, если верить датчикам скафандра, температура на корабле поднялась почти на 1.5 градуса. Выходит на рабочий режим медсекция и ее отдельная система жизнеобеспечения. Заработала система защиты, пока правда только на несколько процентов, но теперь можно не бояться шальных астероидов. Пусть тонкая, но пленка силового поля окутала корабль, энергии пока еще недостаточно. Включились в работу и всевозможные датчики и сканеры на внешней обшивке корабля. Теперь я могу заглянуть намного дальше, чем используя аналогичное оборудование своей рубки. В общем, почти все системы крейсера набирают обороты, постепенно, выходя на рабочий режим. Да, почти все, кроме двигателей, вооружения, связи, навигации и сердца любого корабля, его рубки, хотя, все это в той или иной мере взаимосвязано и управляется именно из рубки. Что-то я побаиваюсь запускать ее искины, подсознательно ожидая какой-то подлянки, поэтому и оставил напоследок. Как я не оттягивал и не откладывал запуск искинов рубки, на третьи сутки, после того как все реакторы вышли на рабочий режим, корабль достаточно прогрелся и можно было уже свободно дышать, я занялся рубкой. Если и эти искины примут меня без проблем, то для приведения крейсера в порядок потребуется 3-4 часа, пока дроиды установят все остальные искины на место, а управляющий кластер сбросит им все необходимые для работы ПО. Вот с этого управляющего искина я и начал подключение рубки. Вопреки всем моим ожиданиям, все прошло без проблем. Искин без вопросов принял меня как своего владельца и капитана крейсера, побурчал, что маловато энергии для активации всех функций, тут у меня чуть глаза на лоб не вылезли, но я быстро сообразил, что основные-то энергомагистрали еще не запущены и вся рубка сидит на голодной пайке, возмутился отсутствию связи с остальными искинами, но удовлетворился моим обещанием в самое ближайшее время исправить все недоработки и успокоился. Правда, ненадолго. Не прошло и 10 минут, я как раз заканчивал установку еще одного искина из управляющего кластера, когда искин поднял тревогу, что у него нет связи с искинами объекта Ха-0. Вот тут-то мое сердечко, почему-то, забилось как сумасшедшее. Не прекращая работы, я сказал: «Искин, всю информацию по объекту Ха-0 мне на нейросеть. Капитан, вашего уровня допуска недостаточно». «Ага, вот они те самые подлянки и начались. Искин, проверь еще раз мой уровень доступа». «Капитан, вашего уровня доступа недостаточно. Я вынужден передать сообщение в штаб флота». «Ну так передавай. Нет доступа к средствам связи. Задействую директиву сплат 1, красный 0, красный». И через мгновение, как мне показалось, растеряно, нет отзыва. Начинаю процедуру удаления базы данных. А вот этого мне не надо. Искин, отставить удаление данных. Провести проверку и синхронизацию данных по месту нахождения и текущему времени. Ничего иного мне в голову просто не пришло. Мне просто надо было как-то сбить искин с толку и хоть немного поменять его приоритеты. Выполняю. Нет доступа к навигационному кластеру. Не фиксирую имперских маяков. Процедура удаления базы данных приостановлена. Капитану рекомендуется открыть ментальный канал связи. Раздумывал я совсем недолго, Ну просит Искин открыть дополнительный канал связи, и что, в любом случае такой способ общения никогда лишним не будет. Отдаю своей нейросети установить ментальный канал общения с Искином и начинаю плавно терять почву под ногами. Состояние полной прострации длилось совсем недолго, я даже не успел приземлиться на пятую точку, как все стабилизировалось и пришло в норму. Прошло еще пару минут в полной тишине, и в рубке начала возникать какая-то размытая фигура. С каждой секунды она уплотнялась, приобретала объем. Минута, и напротив меня стоит вполне обычный человек, слегка за 40 в незнакомом, но явно военного образца, мундире. Отвесив четкий поклон, человек заговорил. Искин 178, 35, УМФ 986, УМФ, рад приветствовать старшего и последнего истинного Джори. Все установленные приоритеты сняты, протоколы безопасности отключены, активирована скрытая личностная матрица. Я в полном вашем распоряжении, хозяин. С возвращением. Скорее всего, в каких-то других условиях, я бы просто растерялся и запаниковал, но сейчас мне было совсем не до этого. Арис меня обманул, далеко не все гипнограммы существ он активировал, а вот сейчас мой мозг затопил поток информации. Странный, непонятный и явно нечеловеческий. Мои ноги подкосились, голова пошла кругом, и я приземлился в удобное кресло, выросшее прямо из пола рубки. Голограмма Искина, вот только вопрос, Искина ли, все так же стояла, замерев в почтительной позе, чуть склонив голову в поклоне. Я дождался, пока разноцветные круги перед глазами пройдут, а ноги перестанут трястись, и уже вполне осмысленно обратился к голограмме. И что это было? Скорее всего, активация заблокированных участков мозга с хранящейся в них информацией. Ты это сделал? Да. Зачем и кто ты такой вообще? Я Искин 178, 35, УМФ 986, УМФ. В своем роде уникальный и неповторимый. Создан на основе технологий старших. Все Искины Союза Джори были созданы на основе этих технологий. Да, но далеко не все были предназначены для работы с наследием старших. И уж точно, что не все из них были обеспечены скрытой личностной матрицей старших. Поэтому я и сказал «уникальный и неповторимый». Моя ядра спроектирована так, что способна работать с многомерными объектами и в многомерном пространстве. Вы, хозяин, уже встречались с подобными мне. Ты просмотрел мою память? Да. Но тогда ты должен знать, что никакой я не старший и уж точно не истинный Джори. Да и когда это я встречался с подобным тебе? Память разумного не является для меня первичной. Первичной служит сама суть того или иного разумного существа. Я знаю, что вы, хозяин, подверглись модернизации. Старшие признали вас достойным, подняли вас до своего уровня, дали все необходимые знания и возможности, правда, немного их ограничили, но сделано это было в целях вашей безопасности. Так что, для меня и подобных мне вы, старший. На древнем языке «джори» означает «разумный», так что, вы истинный разумный истинный Джори. И совсем не важно, к какой расе вы принадлежите или какую расу считаете своей. Где вы встречались с подобным мне, я ответить не могу, эта информация не поддается моей обработке и выходит за рамки моих возможностей, вы называете это место череп. Ага, все ясно. Все разжевал и по полочкам разложил. А критерии истинного Джори, каковы они? Разум, способный оперировать высокими энергиями, может принадлежать только истинному Джори. Высокими энергиями, я так понимаю, ты называешь ментальную энергию. Не только. Ментальная энергия – это лишь одна из высоких энергий. Вы, хозяин, точнее ваш разум, не мозг, а именно разум, способен оперировать 5 из 7 высоких энергий, и не имеет никакого значения, что вы не знаете об остальных. Главная возможность. Мои прежние хозяева тоже оперировали только одной энергией, но были способны оперировать еще 2, и это не делало их неистинно разумными. Ага, значит, главное – возможность, способность, а не умение. Да, способность дает возможность, со временем, приобрести и все необходимые умения и перейти на более высокий план существования. Ну, тогда я должен тебя обрадовать. В галактике более чем достаточно истинных Джори. Нет, те, о ком ты говоришь, всего лишь их потомки, но не истинные, они утратили свои способности и возможности. Даже те, кто называл себя Джори, даже они не были ими. Но ты же сказал, что твои прежние хозяева могли оперировать тремя высокими энергиями. Да, но я не говорил, что это были те, кого ты называешь люди и аграфы, они были всего лишь потомками моих прежних хозяев. Ничего не понимаю. Тебя создали в союзе Джори. На основе технологий старших. Искин создали в союзе Джори. А мое ядро создали истинные Джори. Ты хочешь сказать, что люди использовали на каком-то крейсере ядро Искина, доставшееся им в наследство от еще более древней и развитой расы? Да. Как такое могло быть? Посмотри вокруг, что ты видишь. Сколько ядер от Искинов ты упаковал и разместил в трюме этого корабля? Где ты их будешь использовать? Куда установишь? А ведь эти ядра на порядок превышают все, что может создать существующее содружество. Ну а я, точнее мое ядро, не так уж сильно отличается от тех, что создавали в союзе Джори, ведь делали они это на оборудовании и по технологическим картам, доставшимся им от старших. Самые первые образцы практически ничем не отличались от меня, это уже потом, инженеры людей посчитали, что нет никакой необходимости настолько усложнять структуру ядер Искинов. Тем более, что первые же упрощенные поделки продемонстрировали 3% приращение производительности. Люди просто посчитали, что им удалось усовершенствовать изделия старших, они очень гордились своим прорывом. А насчет какого-то крейсера тут ты тоже не прав, это не просто крейсер, это был штабной корабль, отсюда и расширенная рубка, и большее число Искинов и объединение их в кластеры. Ясно. Хотя и невероятно. Ну что же, раз ты меня признал, то слушай мой приказ. Никогда, ни при каких условиях не называть меня старшим, хозяином и истинным Джори можешь обращаться капитан или серж, пойдет и барон. Понял. Приказ понятен и принят к исполнению, капитан. Раз уж ты такой весь из себя разумный и древний, то отныне будешь отзываться на имя Глеб. Принято сменить идентификатор на Глеб. Ну что же, Глеб, а теперь поведай-ка мне все об объекте Ха-0. В ходе разведывательной миссии на ту сторону аномалии был получен неопознанный артефакт неизвестной расы. Объекту был присвоен индекс Ха-0 и он был помещен в специальное хранилище на станции, где и проходил процесс его изучения. Было установлено, что объект Ха-0 ментоактивный. По второстепенным признакам я могу сказать, что данный объект является многомерным. Вблизи станции наблюдается искажение пространства-времени. Доступа к самому объекту у меня нет и не было. А незадолго до столкновения с враждебным флотом, пропала связь и с хранилищем, и с расположенным в нем кластером Искинов. Там что-то произошло, хотя после этого еще несколько дней ученые и исследователи пытались проводить какие-то опыты. В результате происшествия погибло несколько ученых, это заставило изменить некоторые протоколы системы безопасности, но в то же время вызвало небывалый ажиотаж. Все линии связи со станцией были принудительно перерезаны и что там произошло засекречено. Даже я не смог пробиться через заслоны, не успел, да и моя личностная матрица была неактивна. А что же ты тогда собирался удалять? Коды к спецхранилищу? Личные коды ученых, проводивших изучение объекта, результаты опытов и исследований. А кроме самих кодов, там есть что-нибудь интересное? Нет, в основном всякий мусор. Основная информация по объекту находится в кластере Искинов, расположенных внутри самого хранилища и научной секции, находящейся там же. Хотя, и там ты многого не найдешь, вскрыть объект так и не получилось. Даже примерно понять, что это такое и для чего предназначено, и то, не вышло. А вторжение неизвестного флота и этот объект, никак между собой не связаны. Нет никаких оснований так считать. Если бы тут была какая-то связь, то попытки отбить объект продолжались бы. Ты можешь вскрыть это спецхранилище? Нет, но я могу передать тебе все необходимые ключи. Ну вот и хорошо. С приведением корабля в рабочее состояние ты сам справишься. Передай мне доступ к техническим комплексам и можешь идти развлекаться. Я же вижу, что тебе не терпится попасть в спецхранилище и все пощупать собственными руками. Тебя ждет много, очень много, сюрпризов. Уговаривать себя я не заставил. Искин всяко лучше и быстрее справится с поставленной задачей. А мне, тут он полностью прав, уже не терпится. Правда, мелькнула была мысль, что никуда это хранилище не денется, а надо бы, в первую очередь, разобраться с новыми активировавшимися гипнограммами, но мысль эта, именно что, мелькнула и пропала. Небольшой затык образовался уже только на полетной палубе. Использовать рубку, чтобы добраться до станции, я уже давно опасаюсь, 100% не долетит, да и мой инженерный бот, тут тоже, 50/50, оба транспортных кресла уже поработали более чем активно. Есть еще, конечно, и истребители, и штурмовики, и их метисы, даже еще парочка аналогичных моему боту, имеется, вот только к полетам они пока еще не пригодны, хоть и стоят на своих штатных местах, а полной расконсервации им никто не проводил, других дел и забот было более чем достаточно. Так что, оказался я перед нелегким выбором, в результате которого из сумки была извлечена орбитальная платформа предков Спалотов. Маленькая, конечно, да и медленная, я на ней до станции почти 3 часа добираться буду, зато новенькая и вполне надежная, да и во время полета можно будет разобраться, что там за гипнограммы у меня активировались. В общем, через 1/2 часа с крейсера вылетела совершенно чуждая ему конструкция и взяла направление на станцию. Весь перелет до станции я пытался понять, обладателем каких именно знаний я стал. Сотни сложнейших схем открывались у меня в голове, в некоторых было что-то неуловимо знакомое. Но по большей части открывающаяся информация оставалась выше моего понимания. Я знал, нет, чувствовал, что моих знаний вполне достаточно, чтобы разобраться с новым подарком, мне нужна была небольшая, совсем малюсенькая зацепка, тончайшая ниточка, и я ее получил перед самой посадкой на станции. В одной из многочисленных схем, мелькавших у меня перед глазами, мой мозг сумел вычленить совсем небольшой кусочек, знакомый кусочек. Это была структура так любимого мною щита воздуха. Вот тут-то все и встало на свои места, а я еще удивлялся, что существа, являющиеся по своей сути магическими, не передали мне в своих гипнограммах ни одного заклинания. Оказывается, передали, и не одно, вот только они оказались почему-то заблокированными, пока я не встретился с этим странным искином. Оставшиеся минуты до посадки я потратил с огромной пользой, вполне успешно вычленяя то в той, то в другой схеме знакомые мне участки. Скажу честно, если бы это событие произошло чуть раньше, до того как я вылетел к станции, или хотя бы на полпути, то я бы, скорее всего, вернулся на крейсер, чтобы разобраться со свалившимся на меня богатством в спокойной и уже привычной обстановке, да и появилось у меня стойкое чувство, что Глеб мне бы в этом помог. Слишком уж он необычный искин, да и его комментарии и объяснения выглядят не совсем убедительно, если не сказать больше. С трудом смирив свои хотелки, я направился по уже 1000 раз хоженому маршруту к спецхранилищу. Четко следуя полученным от Искина инструкциям, я замер перед бронедверью. Погружение в транс, на этот раз, у меня прошло легко и как-то, обыденно, что ли. Сама собой, в моем сознании, образовалась виртуальная консоль, с помощью которой я и ввел все необходимые коды. Когда перекрывающие проход двери исчезли, я только усмехнулся, представив, как я бы пытался взломать с помощью обычного искина или какого-нибудь специализированного дроида систему управления этими дверями и какой бы меня ожидал при этом облом, ведь управление на броне оказалось чисто ментальным, никаких внешних устройств управления и ни малейшей возможности взлома, только сложный закодированный ментальный сигнал, подобрать который, обычным способом, совершенно невозможно. Уже через 5 минут, после того как я зашел в хранилище, я ни о чем не жалел. Чудеса начались, буквально с первых шагов. Все мои предыдущие расчеты и выкладки можно спустить в канализацию, точно так же, как и наивные попытки проникнуть в хранилище путем грубой силы. Достаточно сказать, что само хранилище оказалось намного больше, чем я мог себе даже представить, и если судить по внутреннему объему, то оно занимает процентов 90 всего объема станции, хотя снаружи кажется, что всего лишь часть одного из ее секторов. Ни о чем подобном, ни в одной из изученных мною баз знаний, даже и не упоминается. Самый близкий аналог такого эффекта – это моя сумка. Вот только ни одно живое существо в моем девайсе не выживет. Поэкспериментировал я в свое время немало, а здесь же, я вполне нормально себя чувствую, да и люди здесь когда-то работали. Есть и еще одно, что из себя представляет моя сумка, я знаю, просветили в свое время, и точно знаю, что ни о каком структурировании ее внутреннего пространства и речи не может идти, тут же, все с точностью да наоборот. Вообще, складывается такое впечатление, что оболочка из наноброни выполняет как раз функцию моей сумки, в которую кто-то поместил небольшую научную станцию. Я настолько увлекся решением этой загадки, что даже не сразу заметил, что мой скафандр сигнализирует мне о том, что здесь, практически, идеальные условия, как будто и не прошли тысячелетия. Система жизнеобеспечения этого уголка станции продолжает работать как ни в чем не бывало, вполне комфортная температура, чистая атмосфера и даже присутствует гравитация. Из чистого азарства я послал ментальный вызов местному Искину. Я заметил, что в последние часы оперировать с ментальной энергией мне стало значительно легче, как будто я всю сознательную жизнь только этим и занимался. Как ни странно, но ответ пришел практически моментально и точно в такой же форме, ментальной. Не надо путать с используемой в содружестве мысли-связью, это совсем иной уровень, хотя и близко по своей сути. Короткая заминка с передачей и приемкой кодов доступа, уточнение моих полномочий, и я получаю ментальную схему всего объема хранилища, а также короткую справку, где и что находится, и историю появления объекта Х0. Но даже не это несоответствие внутреннего и внешнего объема хранилища, и не все еще действующие системы жизнеобеспечения, и не необычный ментальный Искин удивили меня больше всего. Дело в том, что сразу же за дверями из наноброни, уже через пару десятков шагов, никакой станции Союза Джори не было, а было что-то совершенно другое. Если бы я не знал, что нахожусь на космическом объекте, то я бы сказал, что попал в какой-то пещерный комплекс, огромный и явно приспособленный для жизни. Металлические стены, обшитые пластиковыми панелями, сменились гладкими, отполированными почти до зеркального блеска, каменными стенами. Четкие, прямоугольные проемы дверей и переборок приобрели стреловидные формы, а вместо ожидаемого искусственного освещения, помещения и проходы заливает, можно сказать, приятный солнечный свет. Доверившись датчикам скафандра, я отдал встроенному компу приказ убрать шлем. Секунда, и в мои легкие врывается самый настоящий земной воздух, наполненный запахами цветущих растений, а по лицу пробегает легкий ветерок. Появившаяся в голове мысль, что я каким-то образом перенесся на планету, была безжалостно разбита Искином хранилища, который сообщил мне, что я все еще нахожусь на станции. Пришлось принять эту информацию на веру, тем более, что и иного выхода у меня не было. Пока я стоял, наслаждался уже почти позабытыми ароматами и ощупывал стены, в нескольких шагах от меня сформировалось окно самого настоящего магического портала. Приглашение было достаточно ясным и понятным. Почти не раздумывая, я сделал шаг сквозь пелену портала и сразу же зажмурил глаза, спасаюсь от яркого, слепящего света. Веки начало заметно припекать, но уже через несколько мгновений интенсивность освещения начала падать, свет уже не пробивался сквозь опущенные веки, а потом и вообще все пришло в норму, и я рискнул приоткрыть глаза.